Глава 6. Окно было в пол, у нас такие называют французскими, и за ним лежала открытая терраса на 3 комнаты. Я вышла из той, что в центре. Второй этаж. Прыгать высоко. Внизу кусты, но какие-то чахлые, ветвистые. Немягкая перина, способная смягчить падение. Прежде чем заниматься акробатикой, я решила изучить соседние помещения, проникнув в них с общей террасы. А вдруг там шкаф? А в шкафу женские наряды? Переоденусь? Выйду в коридор в новом образе и покину дом, никем не замеченное. Хороший же план. В общем, я начала осторожно красться к ближайшему окну. Из комнаты слева доносились приглушенные голоса, звуки поцелуев и шорох ткани. Туда лучше было не заглядывать, и я уже повернула в другую сторону, но неожиданно поняла, что голоса-то мне знакомы. Тихо, как мышка, я припала к стеклу. «А ты правда, правда после этого на мне женишься?» Тяжело дышала Анита, прижатая Паулем к стене рядом с кроватью. «Разумеется, моя дорогая», — простонал он ей в декольте. «Руки младшего Понте орудовали под юбкой моей сестры». «За кого ты меня принимаешь? Я честный и благородный мужчина и не стану портить девушку просто так. Завтра же попрошу у твоего отца благословения. А нет, послезавтра. На этой неделе точно». Довольная Анита задрала платье повыше, чтобы любовнику было удобнее под ним копошиться. Но вот счастливое выражение на ее лице сменилось тревожным. «А охранники в коридоре точно никому не проболтаются о нас?» «Точно, будут молчать, как покойники». На губы сестрицы вернулась безмятежная улыбка. Пока любовник пыхтел, ее взгляд равнодушно скользил по комнате. Рискуя быть замеченной, я спряталась за стеной. Ну, дуреха, сама себя наказала и по делам. Бумеранг в действии. Столько лет мамаша и сестры измывались над бедняжкой Лиеной, но теперь, похоже, настанет их черед лить горькие слезы. Сделает этот ловелас ей предложение, как же? Благородный и честный мужчина, ага-ага. Джентльмены сначала под венец ведут любимую, а уже потом в койку. По крайней мере, так происходит в мирах, где невинность невесты ценится превыше красоты и доброго нрава. Занимались сумерки. Забыв об Аните, я подошла к другому окну. Раздвинув створки без единого звука, я ступила в пустую комнату. Судя по обстановке, это был чей-то рабочий кабинет. Массивный письменный стол, шкаф. А, шкаф! Радостная, я бросилась к вожделенному предмету мебели в надежде сменить свадебное платье на одежду, которая не душит и не путается под ногами. Но нашла на полках только кипы документов. Вот досада. Придется все же выбираться на свободу через окно. Тем более у самой террасы растет раскидистое дерево, чем не лестница для спуска. Сердце колотилось, как ненормальное. Его бешеный стук отдавался в разных частях тела. В горле, в висках, в кончиках пальцев. Я вся целиком превратилась в одно грохочущее сердце и почти ничего не слышала за шумом собственной крови. Неудобные туфли пришлось снять. С платьем было сложнее. Самостоятельно корсет не расшнуруешь, но я нашла выход. Стену за столом украшали 2 скрещенных охотничьих кинжала, и один из них я использовала, чтобы превратить пышную юбку Макси в короткое рваное мини. Да, повозилась, даже порезалась, но лазить по деревьям в бальном наряде идея сомнительная. Фух, все, готово. Босиком в корсете, в белых кружевных панталонах и остатках юбки я перебралась через балюстраду и ухватилась за толстый древесный сук. На другой поставила ногу, потом попыталась дотянуться до ствола, как вдруг... Что это? Что происходит? Я сплю? Ветки дуба, росшего возле дома, внезапно пришли в движение, напоминая руки великана, пробудившегося ото сна, или щупальца морского чудовища, схватившего жертву. Крона закачалась без всякого ветра. Дерево пыталось стряхнуть меня с себя, словно было живым существом. От ужаса душа ушла в пятки. Этаж был всего лишь 2-й, но и с небольшой высоты можно упасть неудачно, сломав ногу, а то и шею. Я бы вернулась на террасу, но та неожиданно оказалась слишком далеко. Осталось только вцепиться покрепче в единственную опору. Это напоминало какой-то экстремальный аттракцион без страховочных ремней. Ветка, на которой я стояла, и другая, за которую держалась, тряслись и скрипели. На голову дождем сыпались зеленые листья. Сквозь древесную кору на стволе проступили очертания человеческого лица с распахнутым ртом, словно дуб кричал на меня в гневе. Тут раздался громкий треск, и сук под моими ногами сломался. Темнота рассеялась. Я обнаружила, что стою на крыльце мрачного замка, а передо мной двойные двери, украшенные мордой дракона с железным кольцом в зубах. Промежуток времени между падением с дерева и этим моментом просто стерся из памяти. Как я здесь оказалась? Что было после того, как ветка подо мной хрустнула? Что это за странное место? Место в самом деле выглядело необычно и немного пугающе. Я словно попала в сцену из фильма ужасов в антураже викторианской эпохи. В самое начало, когда еще ничего страшного не случилось, но режиссер уже вовсю нагоняет жути. Заброшенный дом на пустыре. От земли поднимается призрачный туман. Ветер скребет по черепице и дышит в лицо могильной сыростью. За спиной сквозь белесую дымку мглы проступают очертания высокой ограды. Ворота распахнуты и чуть поскрипывают. То ли сумерки, то ли раннее туманное утро. На мне все еще были кружевные панталоны и корсет свадебного платья, но волосы, лежащие на груди. С удивлением я покрутила в пальцах ярко-малиновую прядь. Что за чертовщина? —